Первым заговорил Говард Филлипс. «Звучит возможным, хоть и чреватым непредвиденными обстоятельствами». Август Рассел улыбнулся. «А ты как думаешь, Гас?» — спросил Роберт. «Знаешь, я всегда считал тебя безнадежным случаем, но, похоже, пора изменить мнение». «Хотя Говард тоже прав. Слишком много всяких «если». Но может и получиться». «Он по-прежнему безнадежный случай», — подал голос Джин. «Заклинание бессильно, без серебряной печати Соломона, а она в одном из подсвечников». «Все это бестолку», — вздохнул Трэвис. «Нет, толк есть», — сказал Рассол, — «хотя это и трудно. Мы должны забрать у них подсвечники, пока они не смекнут про печать. Используем отвлекающий маневр». «Снова хочешь взрывать муку?» — испугался Джан Ген Джан. «Нет. Приманкой на сей раз будешь ты. Если Цап ненавидит тебя так, как ты утверждаешь, он тут же кинется на тебя, а Трэвис схватит подсвечники и сбежит». «Мне это не нравится», — сказал Трэвис. «Сначала нужно вывести оттуда Дженни и Эллиотов». «Согласен», — поддержал его Роберт. «У вас есть предложение лучше?» — осведомился Рассол. «Рэтчел, конечно, редкая сука», — задумчиво произнес Роберт. «Но не думаю, что она хладнокровная убийца. Может, Трэвису удастся отослать из пещеры Дженни с подсвечниками, как условие того, что он переведет заклинание?» «Все равно остаются Эллиоты», — возразил Рассол. «А кроме этого, неизвестно, знает ли демон о печати. Мне кажется, отвлекающий маневр все-таки лучше. Как только Говард переведет заклинание, Джан Ген Джан выйдет из леса, и приступим». «Но даже если у вас будет и печать, и заклинание», — сказал Говард, — «слова-то все равно нужно прочесть до того, как демон нас всех прикончит». «Точно», — согласился Трэвис. «И процесс должен пойти, как только Рэчел начнет читать слова, которые я переведу, иначе Цап поймет, что-то не так. Со своей стороны, в переводе я блефовать не могу». «А тебе и не придется», — сказал Рассол. «Просто не спеши». «Секундочку». Роберт вскочил с места и метнулся к стойке, за которой стояла Мэвис. «Мэвис, дай мне свой диктофон». «Какой еще диктофон?» — кокетливо спросила та. «Не компостируй мне мозги. У тебя под стойкой диктофон с микрокассетой, чтобы ты могла подслушивать разговоры клиентов». Мэвис неохотно извлекла из-под стойки машинку и вручила Роберту. «Вот решение задачи», — сказал тот, возвращаясь к столу. «Сначала мы запишем заклинание сюда, а потом Джин выйдет из леса. Когда и если подсвечники окажутся у нас, прокрутим запись. У этой штуки есть двойная скорость, специально для секретарш». Рассол посмотрел на Трэвиса. «Получится?» «Здесь не больше риска, чем во всем остальном». «Чей голос будем записывать?» — спросил Роберт. «На ком ответственность?» «Это должен быть Август Рассол», — ответил Джин. «Он избран». Роберт посмотрел на часы. «Нам осталось полчаса, а я еще должен забрать аппаратуру из трейлера сквозняка. Давайте встретимся у вывески «Сам собирай» через 15 минут». «Погоди, нужно все повторить еще раз», — подал голос Трэвис. «Потом». Рассол швырнул на стол 20-долларовую бумажку и направился к дверям. «Роберт, возьми машину Говарда. Я не хочу, чтобы успех операции зависел от того, заведется твой грузовик или нет. Трэвис, Джан Ген Джан, вы едете со мной».